Глава вторая. С Дона через Украину катились красные составы вагонов, увозя в Германию пшеничную муку, яйца, масло, быков. На площадках стояли немцы в бескозырках, в сине-серых куртках с привинченными к винтовкам штыками. Добротные, желтой кожи немецкие сапоги с окованными по износ каблуками трамбовали донские шляхи. Баварская конница поила лошадей в Дону. А на границе с Украиной молодые казаки, только что обученные в Персиановке, призванные под знамена, дрались с петлюровцами. Почти половина заново сколоченного 12-го донского казачьего полка легла под Старобельском, завоевывая области лишний кус украинской территории. На севере станица Усть-Медведицкая гуляла из рук в руки. Занимал отряд казаков-красноармейцев, стекшихся с хуторов Глазуновской, Новоалександровской, Кумылжинской, Скуришинской и других станиц, а через час выбивал его отряд белых партизан-офицера Алексеева, и по улицам мелькали шинели гимназистов, реалистов, семинаристов, составлявших кадры отряда. На север из станицы в станицу перекатами валили верхнедонские казаки. Красные уходили к границам Саратовской губернии. Почти весь Хоперский округ был оставлен ими. К концу лета донская армия, сбитая из казаков всех возрастов, способных носить оружие, стала на границах. Реорганизованная по пути, пополненная прибывшими из Новочеркасска офицерами, армия обретала подобие подлинной армии. Малочисленные, выставленные станицами дружины сливались. Восстанавливались прежние регулярные полки с прежним, уцелевшим от германской войны составом. Полки сбивались в дивизии. В штабах, хорунжах заменили матерые полковники. Исподволь менялся и начальствующий состав. К концу лета боевые единицы, скомпонованные из сотен мигулинских, мешковских, казанских и шумилинских казаков, по приказу генерал-майора Алферова перешли донскую границу и, заняв Донецкое, первую на рубеже Слободу Воронежской губернии, повели осаду уездного города Богучара. Уже четверо суток сотня татарских казаков под командой Петра Мелехова шла через хутора и станицы на север Усть-Медведицкого округа. Где-то правее их, спешно, не принимая боя, отступали к линии железной дороги красные. За все время татарцы не видели противника. Переходы делали небольшие. Петро, да и все казаки, не сговариваясь, решили, что к смерти спешить нет расчета. В переход оставляли за собой не больше трех десятков верст. На пятые сутки вступили в станицу Кумылжинскую. Через Хопер переправлялись на хуторе Дундуковом. На лугу кисейной занавесью висела мошка. Тонкий вибрирующий звон ее возрастал неумолчно. Мириады ее слепо кружились, кишели, лезли в уши, глаза всадникам и лошадям. Лошади нудились, чихали, казаки отмахивались руками, беспрестанно чадили табаком-самосадом. «Вот забава, будь она проклята!» — крякнул Христоня, вытирая рукавом слезившийся глаз. «Вскочил, что ли?» — улыбнулся Григорий. «Глаз щипет! Стал быть, она ядовитая, дьявол!» Христоня, отдирая красное веко, провел по глазному яблоку шершавым пальцем. Оттопырив губу, долго тер глаз тыльной стороной ладони. Григорий ехал рядом. Они держались вместе со дня выступления. Прибивался к ним еще Аникушка, растолстевший за последнее время и от этого еще более запохожившийся на бабу. Отряд насчитывал неполную сотню.

сделал из пышной бороды бороденку, застругал ее кривым клином. Выглядел Меркулов по-новому смешно, это и служило поводом к постоянным шуткам. Томилин не удержался и тут. — А ты не выслуживаешься? Чем это? — Бороду под генерала подстриг. Небось, думаешь, как обрезал под генерала, так тебе сразу дивизию дадут? А шиша не хочешь? — Дурак, черт! Ты ему всерьез, а он гнет. За смехом и разговорами въехали в хутор Ключи. Высланный вперед квартирьером Андрюшка Кашулин встретил сотню у крайнего двора. — Наш взвод за мною. Первому вот три двора, второму по левой стороне, третьему он этот двор, где колодезь, и еще четыре сподряд. Петро подъехал к нему. Ничего не слыхал? Спрашивал. Ими тут и не воняет. А вот медов, парень, тут до черта. У одной старухи 300 колодок. Ночью обязательно какой-нибудь расколем. Но-но, не дури, а то я раскалю. Петро нахмурился, тронул коня плетью. Разместились, убрали коней. Стемнело. Хозяева дали казакам повечерять. У дворов на ольхах прошлогодние порубки расселись служивые и хуторные казаки. Поговорили о том, о сём и разошлись спать. Наутро выехали из хутора. Почти под самой Кумылжинской сотню догнал Нарочный. Петров вскрыл пакет, долго читал его, покачиваясь в седле, натужно, как тяжесть, держа в вытянутой руке лист бумаги. К нему подъехал Григорий. — Приказ? — Ага. — Че пишет? — Дела. Сотню велят сдать. Всех моих одногодков отзывают. Формируют в Казанке 28-й полк. Батарейцев тоже. И пулеметчиков. — А остальным куда ж? — А вот тут прописано. — В Арженовской поступить в распоряжение командира 22-го полка. Двигаться безотлагательно. Ишь ты, безотлагательно. Подъехал Латышев, взял из рук Петра приказ. Он читал, шевеля толстыми тугими губами, косо изогнув бровь. — Трогай! — крикнул Петро. Сотня рванулась, пошла шагом. Казаки, оглядываясь, внимательно посматривали на Петра, ждали, что скажет. Приказ объявил Петро в Кумылжинской. Казаки старших годов засуетились, собираясь в обратную дорогу, решили передневать в станице, а на зорьке другого дня трогаться в разные стороны. Петро, весь день искавший случая поговорить с братом, пришел к нему на квартиру. — Пойдем на плац. Григорий молча вышел за ворота. Их догнал было Митька Коршунов, но Петро холодно попросил его. — Уйди, Митрий, хочу с братом погутарить. — Это можно. Митька, понимающе улыбнулся, отстал. Григорий, искоса наблюдавший за Петром, видел, что тот хочет говорить о чем-то серьезном. Отводя это разгаданное намерение, он заговорил с напускной оживленностью. — Чудно все-таки. Отъехали от дома 100 верст, а народ уж другой. Гутарит не так, как у нас, и постройки другого порядка, вроде как у полипонов. Видишь, вот ворота накрыты тесовой крышей, как часовня, у нас таких нету. И вот, — он указал на ближний богатый курень, — завалинг тоже обметана тесом, чтоб дерево не гнило, так что ли? — Оставь, — Петро сморщился, — не об этом ты гутаришь. — Погоди. Давай станем к плетню. Люди глядят. На них любопытствующе поглядывали шедшие из плаца бабы и казаки. Старик в синей распоясанной рубахе и в казачьей фуражке с розовым от старости околышем приостановился. — Днюете? — Хотим передневать. — А весец с коням есть? — Есть трошки, — отозвался Петро. — А то зайдите ко мне,

в станичном правлении, атаман накричал на Мишку, стоявшего перед ним во фронт, потом сбавил тон, сердито закончил: «Большевикам мы не доверяем защиту Дона. Отправляйся на отвод. Послужишь оторщиком, а там видно будет. Смотри у меня, сукин сын! Мать твою жалко, а то бы... Ступай!» По раскаленным улицам Мишка шел уже без конвоира. Скатка резала плечо. Натруженные за 150 верст ходьбы ноги отказывались служить. Он едва дотянул к ночи до хутора, а на другой день, оплаканный и обласканный матерью, уехал на отвод, увозя в памяти постаревшее лицо матери и впервые замеченную им пряжу седин на ее голове. К югу от станицы Каргинской, на 28 верст в длину и 6 в ширину, разлеглась целинная, извеку непаханная заповедная степь. Куз земли во многие тысячи десятин был отведен под попас станичных жеребцов, потому и назван отводом. Ежегодно на Егорьев день из Вешенской, из зимних конюшен выводили оторщики отстоявшихся за зиму жеребцов, гнали их на отвод. На станичные деньги была выстроена посреди отвода конюшня с летними открытыми станками на 18 жеребцов, срубленной казармой около для оторщиков, смотрителя и ветеринарного фельдшера. Казаки Вешенского юрта пригоняли маток кобылиц. Фельдшер со смотрителем следили при приеме маток, чтобы ростом каждая была не меньше 2 аршин и возрастом не моложе 4 лет. Здоровых отбивали в косяки 40 штук. Каждый жеребец уводил свой косяк в степь, ревниво соблюдая кобылиц. Мишка ехал на единственной в его хозяйстве кобыле. Мать, провожая его, утирая завеской слезы, говорила: «А гуляется, может, кобылка-то? Ты уж блюди ее, не заезживай. Еще одну лошадь, край надо». Полдень запарным маревом, струившимся поверх ложбины, увидел Мишка железную крышу казармы, изгородь, серую от непогоды тесовую крышу конюшни. Он заторопил кобылу. Выправившись на гребень, отчетливо увидел постройки и молочный разлив травы за ними. Далеко-далеко на востоке гнедым пятном темнел косяк лошадей, бежавших к пруду. В стороне от них рысил верховой оторщик, игрушечный человек, приклеенный к игрушечному коньку. Въехав во двор, Мишка спешился, привязал поводья к крыльцу, вошел в дом. В просторном коридоре ему повстречался один из оторщиков, невысокий веснушчатый казак. — Кого надо? — недружелюбно спросил он, оглядывая Мишку с ног до головы. — Мне б до смотрителя. — Струкова? — Нет, весь вышел. Сазонов, помощник их, не тут. Вторая дверь с левой руки. А на что понадобился? Ты от кель? Ватерщики к вам. Пихают абы кого. Бормоча, он пошел к выходу. Веревочный аркан, перекинутый через плечо, волочился за ним по полу. Открыв дверь и стоя к Мишке спиной, оторщик махнул плетью, уже миролюбиво сказал: — У нас, братушка, служба тяжелая. Иной раз по 2 суток с коня не слазишь. Мишка глядел на его нераспрямленную спину и резко выгнутые ноги. В просвете двери каждая линия нескладной фигуры казака вырисовывалась рельефно и остро. Колесом изогнутые ноги оторщика развеселили Мишку. — Будто он 40 лет верхом на бочонке сидел, — подумал, усмехаясь про себя, разыскивая глазами дверную ручку. Сазонов принял нового оторщика величественно и равнодушно. Вскоре приехал откуда-то и сам смотритель, здоровенный казачина, вахмистр атаманского полка Афанасий Струков. Он приказал зачислить кошевого на довольствие,